консилиума лекарей в больничной койке больше не было, их место занял совсем маленький жеребенок. Гарри теперь видел, что с его матерью все нормально и ей просто требуется время для неторопливого исцеления. А единорог, напоивший Гарри кровью, все еще стоял рядом и терпеливо дожидался, когда мальчик придет в себя. Слова были не нужны. Гарри понимал, что за простое спасение такого не дают. Тем более, что он сам ничего особенного сегодня не сделал. Он вообще мало что успел сделать в своей жизни. Это был особый дар, или средство для чего-то, предстоящего ему в будущем, что в общем-то одно и то же. И оно дано насовсем, без обязательств и обязанностей, на доверии. «Вы же меня совсем не знаете», – пробормотал Гарри. «Мы знаем чуть больше, чем обычно о людях. Ведь у тебя наша палочка, которая видит все, что ты позволяешь ей увидеть». Гарри улыбнулся, осознав наконец причину необъяснимой разумности вроде бы неживой вещи. То-то она так нравилась Луне. И нет, в грязные рыжие руки он ее не отдаст. Можешь не беспокоиться о сохранности палочки. Отныне ее никто не сможет у тебя отобрать. Погодите. Гарри удивленно вскинулся. Так это ваш. Нет. Прядь из своей гривы отдала можжевеловая роса, которую ты сегодня выручил. А теперь, человек, подними голову и постой неподвижно. Предстоит еще одно дело. Не бойся, так больно уже не будет. Гарри выполнил просимое, и в лицо мальчика уставился волшебный светящийся рог, точнее, в лоб над шрамом. Где-то за пределами поля зрения замерцал бело-голубой свет. Острейший кончик замер в каком-то миллиметре от кожи, так что Гарри предстояло действительно замереть, чтобы не уколоться. Шрам, тем не менее, заколола, очень знакомой болью, которой Гарри донимала с детства, и, вот ведь словно по заказу, вновь стала донимать совсем недавно, сразу после побега Петтигрю из Аврората, с приветом из большого остросюжетного детектива. Колотье во лбу постепенно усиливалось, хотя с недавно прошедшей переплавкой это не шло ни в какое сравнение, разве что слезы выступили. Ну, знаете, они всегда там выступают, если вам окрестности переносятся иголкой колоть начнут. Гарри было вознамерился сплести привычную сеть и помочь себе со своей стороны, но передумал. Куда он будет эту гадость выталкивать? Единорогу в глаза. Светящийся рог выписывал над шрамом какие-то сложные и тонкие узоры. Боль усилилась и начала доставлять беспокойство, но внезапно из груди поднялась знакомая горячая волна, и все прекратилось. Острие со сверкающей на нем крохотной звездочкой поднялось вверх и отошло на безопасное расстояние. Гарри неверяще помотал головой. Не болело больше вообще ничего. Вы убрали его? Нет. Но тебе не стоит волноваться по этому поводу. Все разрешится в свое время. Я сделал так, чтобы оно тебя больше не беспокоило. Гарри кивнул, собираясь рассеянно поблагодарить. Он слышал эту фразу уже второй раз, но так и не приблизился к пониманию, что она означает. Однако ассоциация с Квиреллом натолкнула его на другую мысль. «Слушайте, я все время забываю вам сказать. Вы скажите вашим, чтобы побереглись. У нас там браконьер в школе объявился, он крови ваши ищет. И у него вроде бы ситуация такая, что остановиться он не может, так что обязательно продолжит охоту». Против обыкновения, единорог ответил не сразу. Гарри даже показалось, что глаза его стали печальнее. «Мы покинули ваш лес, человек, можжевеловая роса была последней, больше никто не умрет». Гарри окаменел. Благодаря прочитанным у Луны книжкам, а больше даже из чутья своей новой крови, он понимал, что это означает. А как насовсем, что ли? Это зависит не от нас. Ну да, если их не защищают те, кто должен защищать. Гарри сжал кулаки. А вот и дело для новой крови нашлось. Он найдет этих марсоловов и пинками выгонит на свои посты. И, кстати, там есть одно гнилое место, давно нуждающееся. Хм, вот только ему бы самому для начала подрасти до силы для пинков поднабраться. Но ничего, если он собрался основывать вторую школу волшебства, без леса ему никак не обойтись. А значит, все идет как надо и своим чередом. Все переплетено, все зависит одно от другого и ничего не происходит просто так. Возможности появляются под задачу, которую ты начал решать. Гарри поднял глаза, давая понять, что осознал чуточку больше, чем было еще утром. Единорог с легким укором качнул головой. «Не спеши, человек, все сложнее, чем ты думаешь, и дело не только в кентаврах. Не торопись, расти и учись, время еще есть. В лесу вообще никто никуда не торопится, возьми с нас пример. А пока что». Единорог покосился куда-то в сторону, и с одной из крон, где давно уже шла какая-то деловая возня, отделилась стайка фей, несущая что-то превышающее их размеры. «Уже поздно, и тебе пора возвращаться. Вот, возьми, ты пропустил обед и не попадешь на ужин». Феи передали мальчику хитро сложенный лист лопуха с парой фунтов какой-то съестной поклажи, из которой на ощупь опознавались лишь орехи. Гарри сердечно поблагодарил лесной народец, спрятал гостинец в сумку, мимоходом удивившись тому, что ладони вновь стали чистыми и незамаранными, и растерянно огляделся. Поискал транспортное средство, посмотрел на единорога и с сомнением перевел взгляд на его высокую спину без стремянки при ней. «Обойдешься», — фыркнул тот, — «ты пока что в состоянии дойти и сам. Ух ты, рядом со школой есть такие удивительные места, я ж все вокруг облазил. Но вы хоть покажите, в какую сторону лететь». «Лететь не надо, мы очень далеко от твоей школы. Иди пешком, короткой тропой». Гарри совсем потерял понимание произносимым мыслям. Никаких тропинок тут не было, один сплошной зеленый ковер. Но и единорог не был настроен на изматывание Гарри играми в непонимайку. «Ты помнишь, как попал сюда?» «Ну, я поделился своей магией. Нельзя просто так взять чужую магию, не с имевшимися силами. Можжевеловая роса научила этому волшебству тебя, человек, чтобы уже ты помог ей перенести вас обоих сюда. А что-то я этого не помню. Тебе было не до того». «Хорошо. И что теперь делать?» «Найти нужную тропу». Гарри не стал спорить с очевидным затягиванием внятных объяснений, потому что в лесу не торопится, и еще раз внимательно оглядел окрестности. Потом развернулся и повторил то же самое с другой стороны. Наверное, такой подход был принят одобрительно, потому что единорог продолжил урок из-за гориного плеча. «Это особое лесное волшебство. Лучше всего, если вокруг тебя будет много деревьев, или кустарника, или высокой травы. К ним тебе проще всего будет обратиться и попросить помощи. Почувствуй этот лес, человек. Здесь повсюду жизнь, пусть и непривычная тебе, но умеющая слышать и понимать другую жизнь. Расскажи ей, что тебе нужно. Вспомни, куда тебе нужно. Прислушайся, не нужно ли чего ей. Найди правильную тень, собери равновесие и иди по тропе». Гарри медлил с выполнением урока. Что-то мешало ему сосредоточиться. Что-то важное, что он упустил из виду. «Скажите», — он повернулся к единорогу, — «а почему можжевеловая роса сама не пошла по этой своей тропе? Ну, когда у нее еще были силы». Против обыкновения, единорог не выказал ни малейшей досады от вопроса не по теме. Создавалось впечатление, что интерес вполне уместен в расшиваемой канве. «Она не могла принести сюда проклятый анчар». Голос звучал серьезнее обычного. «Жеребенка отправила, а сама осталась». Гарри опешил. Так эта поганая деревяшка была не просто отравлена, но и... Мальчик по-новому взглянул на ту, что сейчас лежала под живым одеялом. Она предпочла пожертвовать собой, но не... «Но это означает, что...» «Все верно, человек. Мы доверили тебе открытую дверь в наш дом. Трижды думай, кому ты передаешь эти знания. Да я лучше вообще больше никому. Ну разве что. Можно ли привести сюда Луну? Подарить дорогу и ей?» Свой собственный дом Гарри доверил бы подруге, не колеблясь, но чужой. Мальчик вздохнул, вновь развернулся и уже с гораздо большей ответственностью приступил к выполнению урока. «В первый раз я сопровожу тебя на тропе, чтобы ты не потерялся, но начать идти ты должен сам». Жизни вокруг хватало, и Гарри прекрасно ее чувствовал. Ни в чем таком существенном она не нуждалась, зато с интересом наблюдала за учебными успехами мальчика, в основном рассевшись по ближайшим деревьям. Хогвартс. Волшебный замок на берегу волшебного озера. Полная шумных детей школа, рядом с которой сегодня едва не погиб единорог. В последнее время с ней не все ладно, но другой такой у нас все равно нет. Пока что. Гарри сосредоточился на образе большого зала и гриффиндорской гостиной, пересказывая ее лесу. Откуда-то издалека пришло тянущее чувство, будто знаешь во сне, куда идти. Гарри посмотрел в том направлении. Никаких тропинок не появилось. Все тот же мягкий травяной ковер, холмики и ямки, палой листвы кое-где намело, вкуснейшая земляника виднеется, кстати, об апрельских птичках, и как только раньше незамеченной оставалась, а тени как тени, и которая из них та самая, хотя одна едва заметно трепещет, будто костер за деревом горит, а не должно быть в здешнем лесу костров. Значит, факелы, школьные факелы. Гарри подошел к этому месту, с интересом заглянул за дерево, и все необычное пропало. Лес стал прежним. «Помни о цели, а не о видах за соседним поворотом», — произнесли за спиной. «Пока не утвердишься на тропе, о пути лучше вообще не думать. Это как это, ты не можешь заснуть, если наблюдаешь за засыпанием. Гарри угукнул, почесал затылок, вздохнул и повторил просьбу о цели. Мерцающих факельных отсветов на этот раз не было, зато в другом месте на непонятно откуда взявшемся лунном пятне затрепетали колючие тени ракитных кустов. Гарри подошел, внял советом о цели с равновесием и обратил взор не на землю, а вперед, туда, куда тянуло непонятное чувство направления, если мальчик думал о школе. Вздохнул и ступил на тропу. Тропа на ощупь оказалась тонким канатом, которого еще мгновение назад тут не было. Впрочем, какая разница? Помним о цели, а не о дороге. Гарри улыбнулся. Канаты – это его, а смотреть только вперед вдоль пути – главное правило хождения по проволоке. На макушке – стакан, руки подняты, спина прямая и ненапряженная, ноги скользят вдоль троса, и много-много равновесия. Вперед не спеша. В какой момент Гарри оказался на огромной земляничной поляне, мальчик не понял. Невидимый канат под подошвами к тому времени превратился в трубу, так что идти стало и легче, и скучнее. Однако стоило Гарри заинтересоваться земляникой, в школе такую не давали, и труба зашаталась. Помни о цели, дай тропе устояться, тогда станет полегче и ты сможешь наслаждаться обочинами. Гарри вздохнул и сосредоточился на макаронах, пропущенных вместе с обедом. Попетляв, тропа свернула за очередной куст и вышла на гористый склон, густо заросший пахучими елями. Где-то внизу мирно звенел невидимый ручей, но мальчик не поддавался на эту провокацию. Путевая труба незаметно разбухла до водовода, а потом и до заводского дымохода, но петлять меньше не стало. Шумный склон уступил место тихому осеннему лесу, заваленному багряной листвой и носящему имя края, куда не ступала нога грибника, или рая, уж больно много тут было грибов. «Это ведь короткий путь?» – спросил Гарри. «Разве он не должен быть прямым и ровным? Зависит от того, что полагать краткостью. Помнишь, как петляют реки на равнинах? Все они текут по естественному и легчайшему пути. Иного вода не примет. Особенно та, которая никуда не спешит», – задумчиво покивал своим мыслям мальчик. «Разве это плохо? Ты теряешь совсем немного, но ничего не рушишь и не пронзаешь. И природа это понимает. Посмотри, человек, сколько здесь красоты. За каждым поворотом новый вид для терпеливого ходока. Они никогда не повторяются, как снежинки, рассыпаемые в дармовом изобилии из небесных перин. Здесь очень красиво». Гарри согласно вздохнул, обозревая зимнее поле и заледеневшие деревья под морозным полуднем. Чистейший пушистый снег сверкал радугой так, будто состоял из алмазов. «Я бы очень хотел показать эту красоту одному близкому человеку, не забывая о цели, к которой идешь», помолчав, напомнил единорог вместо ответа. «А разве мы еще не утвердились на тропе?» Гарри уже давно перестал ощущать покатость невидимой дороги. Тропинка стала плоской и удобной, и это несмотря на то, что сейчас они шли по узкому горному карнизу над пропастью и заснеженным лесом. Вряд ли мальчик пролез бы здесь, ступая он по этим заледеневшим камням по-настоящему. Каким образом передвигался идущий следом единорог, Гарри не представлял, а оглянуться или посмотреть воздушным зрением не решался, или чувствовал, что этого делать не стоит. Тропа окрепла, но она ведет тебя именно туда, куда ты ей говоришь. Будешь думать лишь о своей подруге, и окажешься не в школе, а у нее во сне. О, а такое и что потом? И потом ей придется тебя вытаскивать, а это та еще морока. А так это все, к сожалению, не все из этого принадлежит привычному тебе миру. Нетронутой природы в нем остается все меньше. Вздохнув, Гарри в который раз был вынужден вернуть мысли к пустым классам и несделанным урокам. А еще, к недавнему предупреждению о том, что учить кого ни попадя таким прогулкам, опасно, если тропой можно пробраться в чужой сон. «Послушайте», — вдруг вспомнил мальчик, — «а когда можжевеловая роса перемещала нас, все было куда быстрее. Тебе было не до того, да и ваш опыт хождения по тропе несопоставим. А главное, человек, что, в лесу не спешат», — улыбнулся Гарри, — «без последней нужды. Сейчас таковой нет, и потому временем можно пожертвовать. Не воспринимай тропу как способ сократить время в пути. Ты можешь идти долго, можешь прийти быстро, а можешь достигнуть даже до того, как отбыл. Тропа не делает твой путь скорым, она приводит тебя вовремя». «Мудрый выбор», — пробормотал мальчик, задумавшись о своем. «Это как это, прибыть раньше, чем отбыл? А если он, ну, в последний момент решит никуда не идти, хотя где-то далеко уже прибыл? Скажите, а можно ли сойти с тропы, ну, как с той земляникой? В смысле, досрочно сойти, если вдруг нашел обочину, куда более интересную, чем конечный пункт назначения. Можно, но следует внимательно осматриваться, куда ты собрался сходить. Шли они сейчас в очень странном месте, по подвесному мосту без перил, справа от которого царила звездная ночь, а слева – голубое солнечное небо. А теперь, человек, в качестве экзамена к этому уроку ты помолчишь и покажешь мне, как ты умеешь сосредотачиваться на волшебном пути. Гарри улыбнулся, согласно кивнул и добавил мысли про ажурные башенки в свою голову. Единорог прав. Мальчик и так замучил его сегодня своим любопытством сверх всяких приличий. А Хогвартс? Да, в нем сегодня не все хорошо, но возводили волшебную школу всем островным миром, и лес принимал в этом самое непосредственное участие. А потому в основе Хогвартса не может быть ничего плохого. Нужно только подправить начавшие заедать шестеренки. Чистейшее горное озеро, гладким зеркалом разливающееся до далеких гор на горизонте, и тропа, идущая прямо по воде. Бескрайние заросли высокого бамбука, теряющиеся в утреннем тумане. Рядом с тропой туман почему-то расступался и исчезал. Яркие цветочные луга под кучевыми облаками, и мост из самой настоящей радуги, по которому проходил путь. Обратная сторона водопада, скрывающая пещеру со светящимся плющом, и обильные брызги, отчего-то не завлажняющие одежду, но щедро утоляющие жажду бескорыстной прохлады. Леса, поляны, холмы и долины, ягодные моря и озерные берега. Гарри потерял счет пройденным поворотам. Он шагал тем неспешным ходом, что даст фору любому неопытному торопыге, и старался, чтобы тянущее чувство направления не угасало от его чрезмерного увлечения открывающимися обочинами. Он любовался и отдыхал душой. А да, стоило научиться ходить по тропе уже только ради того, чтобы отдыхать в таких прогулках перед сном. Отдыхать, избавляться от бестолковой шелухи и выздоравливать после ежедневной драки за пустоту. Мальчик брел по ночному саду среди одуряющих весенних ароматов, когда голос за спиной прошелестел. «Твоя тропа заканчивается, человек, и здесь я тебя покидаю. Если найдешь пару для своей палочки, приводи». Пару для... Ай, успевший уже позабыть, что такое неровная дорога, Гарри споткнулся о жесткую колдобину и едва не растянулся по земле. Какой позор для воздушного мага. Колдобиной оказался торчащий из земли кирпичный треугольник. Цепочками таких треугольников в школьном дворе когда-то ограждали пешеходные дорожки от газонов и давно заброшенных клумб. Гарри находился во внутреннем дворике у часовой башни, только что выломившись из одичавших розовых кустов. Он вернулся в Хогвартс. Погода на Марсе. В Шотландии царила ясная и лунная ночь. Звездный циферблат утверждал, что 10 вечера уже прошло, но 11 еще не наступило. Вызывать часы было лень, но Гарри не отказался бы поужинать. К сожалению, лопуховый пакет был сложен так, что открыть его можно было только один раз, культурно разложив гостинец на столе и не жуя угощение на ходу. И, к сожалению, культурно покушать Гарри было не суждено, ибо... «Мистер Поттер, что вы здесь делаете?» Воздушное чувство подтверждало то, что Гарри узнал сегодня и так. Краткая тропа приводит вовремя. Непонятно только, в чье. «Добрый вечер, профессор Флитвик». Мальчик спокойно повернулся к преподавателю. «Иду на отработку». «Что еще за отработка?» «Вы в курсе, который час?» «Сбор в главном холле в 11. «На ночь глядя, что за отработка?» «Нас поведут в запретный лес». Гарри продолжал говорить спокойно и безэмоционально. «Искать браконьера, убивающего единорогов». Взгляд профессора ощутимо похолодел. «Что за собачий бред вы несете, Поттер?» Флитвик весьма неприветливо смотрел на одиозного студента, выискивая малейшие признаки неуместной шутки или ребяческой лжи. Однако в ответ наблюдал лишь усталую обреченность в никуда не убегающем взгляде. И взгляд этот при всем желании невозможно было связать с возрастом стоящего перед ним первокурсника. «Бред», — вяло согласился мальчик. «Полный, больной и горячечный. Я привык, ничего не возразишь. Только больной сумасшедший запланирует утром поисковую операцию в ночном лесу и будет терпеливо дожидаться ее весь день. Дамблдор – своеобразная личность, с чудинкой и прибабахами, к сожалению, и с полномочиями тоже. Допустим, чуть отморозился Флитвик. Почему вы идете на отработку здесь? Ах, это!» Гарри на секунду обернулся за спину. «Я ходил отсыпаться, перед ночной вылазкой, в кустах, нет, я не ночую в Хогвартсе, профессор, дневной пансион, не припомню в этом году никаких дневных пансионов. Ваш декан это разрешила, Нет, она против. Но спать мне все равно где-то надо. Вопреки ожиданиям Флитвик промолчал, внимательно глядя мальчику в глаза. Любого другого сопляка он давно бы уже поставил на место, так, что и сопли в немытом носу разморозится лишь к полудню. И видит бездна, это было бы для сопляка куда безопаснее, чем такое вот молчание. Но Поттер целых полгода жил в одной спальне с меченым пожирателем и удачливым шпионом темного лорда. И, как стало очевидно из недавних событий, вовсе не потому, что даже и не подозревал. А вот теперь он в спальне жить не хочет. Зато его ведут сейчас в глухой темный лес с непонятными целями и совершенно безумной легендой. И в свете этого, вопрос, что мистер Поттер делает на улице в 11 ночи, злостно нарушая распорядок школы, исключительно 16-й на очереди. «Следуйте за мной». Профессор развернулся и двинулся ко входу в замок. В главном холле мистер Филч исполнял свою классическую страшилку. Хорошо поставленный голос разносил постановку далеко вокруг. «Лучшие учителя для вас, почкунов, это тяжелая работа и боль», — зловеще скрипел он. «Жаль, нормальные наказания отменили. В прежние времена вы бы уже прохлаждались в колодках на мясном леднике, или болтались прибитыми за пальцы под самым грязным очком, а все заходящие подумать о вечном. Да за что же нас в колодке-то?» Не выдержала Гермиона. «За недоносительство про игрушечного дракона, а вы сами. Какого еще игрушечного? Да видали мы в гробу. Такого себе и игрушечного. Даже сова выкармливает птенцов целых 2 месяца, а они у нее выходят, во какие». Девчонка явно что-то показала на руках. «А знаете, сколько еды она в гнездо приносит? Сова – это сова, дуреха. А драконы – это Азкабан, ясно тебе? Ну конечно. А вы сами-то, мистер Филч, вы же сами все видели. Не хотите с нами повисеть под тем самым? Рот закрой свой, бесстыжий. И откуда только такие? Откуда и все?» Гермиона и не подумала ничего закрывать, а как бы даже не наоборот. «Кроме Хагрида, наверное. Ведь это он дракона растил. Почему почкуны, мы, мистер Филч, почему про Азкабан вы нам рассказываете, а Хагрид тем временем? Грейнджер, угомонись, а!» Не выдержал даже молчавший до этого Малфой. «Хе-хе!» – торжествующе прокаркал Филч. «А Хагрид-то ваш, к сведению некоторых!» Аргус с порога прервал откровение Флитвик. «У мистера Поттера сейчас отработка?» «Да, профессор, ждем только его!» На 2 слова они отошли в сторонку, и Флитвик поставил защиту от прослушивания. При желании Гарри мог бы легко все услышать. Он чувствовал воздух, окружающий говорящих, вне зависимости от количества стен и защит вокруг них, а просто по факту наличия родной стихии у звучащих связок. И, кстати, именно так он, наверное, и расслышал откровенничающих у кровати МакГонагалла и Дамблдора, потому что без защиты такие разговоры в больнице вестись не могли. Он мог бы и сейчас подслушать, но мальчику было абсолютно по барабану. О чем бы ни велся разговор, его итог ни на что не повлияет. Гарри просто сел на пол, привалился к стене, отгородился небольшой воздушной подушкой от стылого камня и устало закрыл глаза. Серебряный пожар давно убрал весь внутренний холод, но после тропы откровенно гудели ноги. Учиться ему еще и учиться. А им сейчас опять предстоит топтать тропинки, да отнюдь не на пасторальных видах, но зато в лесу. «Гарри, где ты был?» «Пиво пил», — буркнул Гарри под нос, и едва не пожалел об этом. К счастью, Гермиона не расслышала, ей было не до того. Зато Малфой отчетливо потянул воздух. «Нет, ты видал, а, это нам-то, и про Азкабан, Гарри, нам, а не Хагриду. Значит, старик не хочет, чтобы мы там оказались», — пробормотал мальчик. «Филч, правильный дед, просто он один, а нас много». Гермиона хлопнула глазами и замолчала. Малфой состроил заучки гримасу так-то, грязнокровка. А Невилл лишь печально вздохнул. «Вы как оделись потеплее, как я вам говорил?» Гарри посмотрел на гриффиндорцев. «Отлично, Гермиона, у меня к тебе ответственная просьба. Сразу сообщите мне». Флитвик закончил разговор, кивнул и вернулся к детям. «Вот это наденьте на шею». Маленький декан достал из пиджака и передал Драко с Гарри какие-то амулеты. «До конца отработки не снимать, под одежду не прятать. При возникновении серьезной опасности, сильно сжать в кулаке. Если не понадобится, завтра вернуть мне». Амулеты оказались невзрачными деревяшками на веревочках, и было их только 2. Свой Гарри сразу же отдал Гермионе. Флитвик покосился, но ничего не сказал. «Все, Аргус, они твои». «Конечно, профессор». Филч повозился с фонарем, выкрутил его на максимум и развернулся к детворе, на ходу вылепляя дежурно зловещую гримасу. «Ага, что у нас тут, отдохнули, негодники? Ну тогда подъем и шагайте за мной». Несмотря на брутальный размер фонаря, темноту он разгонял слабо. Видимость ограничивалась несколькими ярдами вокруг. Луна помогала мало, а они еще даже не зашли под деревья. Группа штрафников миновала школьный двор и вышла на дорожку к хижине лесника. «Гарри, что за ответственная просьба у тебя была?» Голос Гермионы звучал негромко и уже не так напористо. «Ах, да, не обсуждай сегодня Хагрида при Хагриде». «Что, только на эту ночь? Притворись терпеливой простушкой, пожалуйста». «Знаешь что, Гермиона, пожалуйста, это важно». Гермиона недовольно засопела, но вмешался Филч. «Вы небось решили, что идете прохлаждаться с этим болваном?» Очень вовремя напомнил он. «Оставьте надежду на непыльный отдых, хе-хе, вас ждет запретный лес». «Что?» Сбились с шага все трое детей. «Это ты что ли там, Филч?» — крикнул Хагрид от хижины. «Шагай ширше, мочи нет вас тут ждать. Полчаса в пылю кумну, поки ты там моралием елозимши. Гарри, Невилл, как сами-то?» «Поменьше панибратства, Хагрид», — проскрипел Филч. «Они, в конце концов, на экзекуцию пришли, а не...» «Это правда?» — влезла бескомпромиссная Гермиона. «Нас ведут в запретный лес, дык это...» Хагрид поправил здоровенный арбалет на спине и неприязненно посмотрел на Филча. «Настращал их уже, ехидно горбатая, все учишь да учишь, сам ни дня не учившись, на себя гляди почаще», — огрызнулся Филч. «Шагай отсель, ясно, довел сюдой, и вали, дальше твоим мозгам дела нету». «Я никуда не пойду», — вдруг решительно отморозился Малфой. «Это произвол, а не наказание». «Ишь как заговорил». Хагрид с удовольствием переключился на жертву попроще. «Шкоду свою творимши сплошь по законам, дась, какую шкоду? Школьникам в лес ходить нельзя, там вервольфы, ночи полнолуние на носу, а это стал быть твои проблемы, раса вольвах думал шипши пакостив, накуролесил, так плати сполна, отработки не проходит в ночном лесу, а негде велено, там и проходит». Малфой выдохнул, расправил плечи, вздернул подбородок и произнес тем, что казалось ему спокойным голосом: «Я никуда не пойду». Хагрид угрожающе сузил глаза. «Пойдешь как милый, или куда сказано, или паковать радикуль, а на завтра съедешь во свояси да пинком под зад в напуте. Будешь кофе им с отцом баять, за что выгнан». Лесник усилил давление, набычив склоненную голову. «Ну», — рыкнул он, — «баулы ждут. Куды идешь?» Драко сжал кулаки и оглянулся в поисках поддержки. На Филча, на замок и, наконец, на Гарри. На Гарри к тому времени смотрели все, и возмущенная Гермиона, и угрюмый Невилл, и даже Филч косился. Но Гарри молчал, хотя видит небо, это было непросто. Если где-то на земле и найдется существо, которому меньше всего пристало бы заикаться про нашкодил и пинком под зад, то это самое существо прямо сейчас стояло перед ними и имело наглость еще и морали читать. Увы, но это же существо сегодня будет обладать полной властью над четырьмя детьми. Сам-то Гарри, если выбора не останется, справится с Хагридом без труда. Пара хлопков по ушам да каменюку в затылок, чтоб полежал подольше. Но остальные, ведь им предстоит разделиться, и половина детей уйдет с лесником во тьму. А лесник этот, как хорошо помнил Гарри, если кем-то здорово разозлен, то превращается в бездушное животное и отрывается на самых безответных. А за Гермиону в магическом мире вступиться некому, как и за Дадли. И поэтому Гарри молчал, с отстраненным спокойствием взирая на детей, а еще сжимал Гермионе на плечо воздушными перстами, удерживая рвущиеся наружу слова, и чуть-чуть давил под подбородок, не затыкая, а упрашивая: «Потерпи, пожалуйста». И у Малфоя с намеком потряс висящий на нем амулет: «Ты тоже не беззащитен». Все это, невидимо и незаметно, но ощутимо и понятно. «С бунтом порешали», — буркнул Хагрид. «Ты еще тут-то, Филч? Шагай в конуру да швабры пересчитай. Я вернусь к рассвету и заберу то, что от них останется», — прокаркал завхоз. «И не надейтесь», — негромко ответил Гарри смотрящему на него деду. «Вам от нас так просто не отделаться». Старик фыркнул и похромал в сторону замка, но через несколько шагов его окликнула Гермиона. «Мистер Филч, я, простите, что наговорила вам гадостей. Все вы одинаковы», — неприветливо проскрипел дед. Дыхание, однако, говорило, что ему не все равно, а Гермионина дыхание — о том, что она это поняла. «Девчонки, прирожденные интуитивисты». «Так, ну хватит тут с одними топтаться», — отморозился Хагрид. «Лампы разбирайте, и ходу за мной, делов по горло. Знаешь, Поттер, у меня никогда не было друзей. Есть услужливые домовики, есть послушные телохранители, Есть благонадежные знакомые из союзных семей, а друзей нет. Поиски единорога проходили почти так же, как и в Семикнижии. Хагрид завел их на полмили в лес и принял гениальное решение разделиться. Единственное несоответствие с книгами – условия видимости. Никакая луна сквозь листву не пробивалась, в густой чаще даже солнце в полдень под кроны не пролазит, ограничиваясь сырым дневным полумраком. Не видно было низги. Масляные фонари освещали от силы несколько ярдов под ногами, и если вы думаете, что этого хватает хотя бы для того, чтобы не терять дорогу, вы ошибаетесь. Неутоптанную тропинку видно только днем, как линию, угадываемую по просветам на большом участке ее длины. Из-под фонаря в кромешной темноте с нее очень легко сойти и потерять, а найти потом назад можно только чудом. Ну не ходит по лесу ночью, по такому дикому и глухому, по крайней мере, большинство современных людей просто не понимает, что такое ночной и по-настоящему дикий лес, да с недремлющими обитателями, ищущими чего пожрать со сна. Спасало то, что Хагрид, видать, и сам был ночным зверем, а еще горинно-магическое чувство. Дело не только в воздухе. Сам лес теперь подсказывал мальчику, где идти и как попасть куда надо. Словно знакомый с детства родной дом, в котором можно ориентироваться и без света, если лень включать. Домовики в лепешку расшибутся, чтобы тебе угодить, но совета у них не спросишь и проблемами не поделишься. Крэп и Гойл, парни верные, но недалекие. А дорогие союзнички, змеи есть змеи, Поттер, с ними хорошо пикировку тренировать да глаза на затылке отращивать. Внешне мы единый фронт, но у себя в гостиной, греющие друг друга кубло. Дойдя до точки X, Хагрид приступил к объяснению задачи, но с наглядными пособиями не преуспел, не смог найти следы. Теперь стал быть глядите сюда, значит сейчас вам покажу. А, нет, не то, да где ж оно, копыта горгоны, тут же ж все обляпано было. Хоть черпаком нагребай, ну-кась, светляк зажги мне кто. Следов раненого единорога не было никаких. Мечущийся на развилке Хагрид выглядел бледно и неубедительно, но от затеи отказываться не собирался. Одним словом капли тут должны быть, как бы серебряные, ясно. Это стал быть кровь ихняя, однорогов то бишь. Как найдете такую, так по следам и ступайте, потому как нам его самого, стал быть, отыскать и надобно. Ты, Невилл, бери Малфоя и ступайте туды. Родители меня любят, но к ним с любым вопросом не подойдешь. Мигом построят, отчитают и припрягут. Малфой, не Силвина и не Блэки, но жесткую губу нужно держать, даже когда ты один. Осознав гениальный план, Малфой опять устроил бузу на предмет, с какой стати им еще и разделяться в этом парке для слепых. Но это была лишь переговорная хитрость. В ответ на неизбежную сдачу боя драка вытребовал скидку, что с этой рохлей он по буреломам ходить не будет и ответственность за переломы не возьмет. Хагрид смачно сплюнул под ноги и поменял Невилла на Гарри, наказав сгинуть с глаз и не возвращаться без результата. Так и не сказавший Хагриду ни слова за ночь, Гарри засветил наконец светляк над головой, велел Малфою выкинуть фонарь и достать палочку, в лес с огнем не ходит, хлопнул по носу трусливой псине, которую лесник насватывал в качестве охраны, развернулся и потопал по тропинке, молча и неспешно, как по тропе, а Гермионе в уши податливый ветерок принес слышимый только ей шепот. «Станет трудно, кричите, я приду быстро, а я мечтал о товарище, о равном по положению, чтобы мы понимали друг друга, чтобы нечего было делить, чтобы если ты спросишь, тебе ответит правду, а не то, что ты хочешь услышать, чтобы с ним можно было не бояться ни снятой маски, ни открывшейся спины». Отошел Гарри недалеко, ярдов на 200. Убедившись, что фонари основной группы покинули зону видимости, мальчик свернул к давно присмотренному бревну у дороги и с наслаждением на нем развалился, собираясь провести здесь не менее недели. «Поттер, ты только пришел, а уже устал?» Малфой был раздосадован тем, что такой удобный светляк сошел с пути и больше не освещает чащу впереди. Его собственный люмос от чего-то светил не так четко. «Я сегодня не обедал и хочу наконец поужинать». Гарри достал из сумки сверток. Лопуховая скатерть идеально легла на шершавый стол, будто специально для него и создавалась. «Присоединяйся, если хочешь. Выглядит вкусно. У нас, вообще-то, делов по горло и единорог не найден. Не хотелось бы торчать тут до каникул. Даже тем ежам за деревом очевидно, что никаких единорогов тут нет и ты просто придешь уставшим. У начальства опять чего-то не срослось. Все, садишься ты или нет, а я начинаю. Вкусно. Скажи, Поттер, почему Уизли? Почему именно он? Что в нем такого, Чего нет во мне? Мы же с тобой одного круга. Спустя неполный учебный год это очевидно многим. Ты человек серьезный. Ты не поддашься на эти бредни про права бездарных и вторые шансы для ленивых. Так почему он, а не я? Драко тогда, поколебавшись, все же сел рядом и достал какую-то свою снедь, а потом с полминуты пялился в ступоре, обнаружив, что уплетает за обе щеки этот дубина Поттер. Гарри придвинул к нему поближе свою скатерть, а сам взял из его корзинки пирожок, тем самым открывая обоюдное разрешение не стесняться. А когда они в полном молчании утолили первый голод, Гарри выдержал тихую паузу и серьезно поинтересовался, что вообще Драко забыл на Гриффиндоре и зачем так рьяно докапывается к их компании. А ты всем предлагаешь дружбу, угрожая смертью в случае отказа? Я представлял себе наше знакомство совсем иначе, уж можешь мне поверить. Но что я должен был подумать, когда увидел вас двоих за милой болтовней о квиддиче? Что Уизли просто вперся в полупустое купе, потому что мест в поезде не так уж много? Да, а ты вообще помнишь, что к угрозам я был вынужден перейти не сразу? Драко начал горячиться и повышать голос, что в ночном лесу было не слишком уместно. Зачем ты отказал? Зачем ты так отказал? Это потому, что Уизли и здесь нас опередили. Никого они не опережали. И что значит так? Зачем ты отбрил, что у тебя уже есть такая семья? Потому что у меня уже есть такая семья. Ты, Малфой, сжал кулаки и собрался было вскочить, но вдруг замер, ошарашенно глядя в пустоту и забыв закрыть рот. Дюжина менгиров, пробормотал он спустя некоторое время. Ты все видел сам, примиряюще констатировал Гарри. Просто не хочешь помнить ни о чем, кроме рыжей семейки. Намекнуть не мог, прозвучало подавленно, потому что Драко и сам все понимал. При нем, они же по одной деревне ходят, а там, помимо Жрана, еще и двое рыжих уголовников от безделья страдают. Да и сидел в купе не один только Уизли, если ты помнишь. Проклятие, эти тараканы и здесь нагадили, с этим не поспоришь. Рон Уизли, прирожденный мистер западло, достаточно простого присутствия, и подозреваю, зачастую не по его вине. Гарри вздохнул. Есть мнение, что после сегодняшней отработки от него отшатнется весь младший Гриффиндор. Я надеюсь, что и от Хагрида тоже. Да уж, ты видал, что творят, а кто, за что, а главное, кого поставили. По крайней мере теперь понятно, почему у Хагрида так мало друзей, хотя он ко всем липнет. Ходячий билетер на северные курорты, надо бы внять опыту поколений. Гарри взял со скатерти чищенный орех и бросил его за дерево. Там немедленно началась деловая ежовая возня. Драко приблизил к глазам такой же орех и задумчиво его осмотрел. По виду, да и по вкусу это было свежайшее кедровое ядро, но только размером с чесночную дольку и одуряюще сильно пахнущее сосновым летом, а еще прекрасно утоляющее голод. Кроме орехов, здесь были еще и какие-то фрукты размером от вишни до сливы, и непонятные стручки со сладкими горошинами, и мясистые солоноватые стебли, и много еще чего, но Гарри никогда такого не видел и даже назвать это правильно не мог. И вообще еды в свертке оказалось куда больше, чем прощупывалось снаружи. Ты хоть в курсе, сколько это стоит? Это гостиниц. Гостинцы дают, чтобы угощать, а не утаскивать на ингредиенты. Ты, кстати, возьми себе орехов и поделись со своими. Гарри закинул в рот кедровую дольку и заел ее соленой зеленью. Так получалось в два раза вкусней. Слушай, насчет кого и за что, а почему бы тебе хоть раз не написать отцу, как ты всегда и грозишься? Да, Малфой запнулся. Меня вообще-то в школу затем и послали, чтобы я научился решать такие проблемы самостоятельно. А похвальба, это так, реклама семьи, а не надо о своих проблемах. Напиши о том, что тут творится, не учи ученого, инсайт идет, да и каникулы скоро. Отец в курсе, вмешивается, когда считает нужным. Слушай, может, нам стоит все же пойти поискать какие-нибудь следы? Гарри показалось, что Малфой хотел спросить что-то другое, но в последний момент передумал. Вряд ли мы найдем что-нибудь там, где никаких следов пока не находили, если их нет даже там, где они вроде бы были. Вообще, вся эта ночная штурмовщина дурно пахнет, если ты меня спросишь. Но одно я бы не сбрасывался с читов, браконьер или кто там вместо него, вот это может оказаться реальностью. Ты уверен? Я уверен только в том, что меня не тянет узнавать, чего нам приготовили в конце этой тропинки. Проклятие, Поттер, так чего ж мы тут сидим? Будто два фонаря на площади, нормально мы сидим. От браконьера в лесу можно или затаиться, но только так, чтоб даже не дышать, а мы этого не умеем. Или так, как... как мы, открыто, громко и на тропинке, чтобы у него было время услышать и переобуться, либо обогнуть. Еще мы можем убежать. Браконьер не маньяк, ему нужны не дети, а звери. Слушай, Гарри окинул скатерть сытым взглядом и сменил тему. В меня больше ничего не влезет. Забираю себе половину, а остальное я своим отдам. Поттер, спасибо, конечно, но я не могу. Брось, сам же видишь, тут на десятерых, а отдано одному. Значит, нужно делиться. Или выкидывать, а это свинство. Не будь свиньей и забирай. Поколебавшись, Драко согласился. Мальчики разобрали остатки снеди по сумкам и некоторое время просто сидели молча, слушая шорохи окружающего леса и гадая, сколько еще им тут торчать и ждать непонятно чего. Когда Драко решил нарушить молчание, говорил он как-то неуверенно. «Слушай, Поттер, а что у тебя с Грейнджер?» «Да нормально с нею все», — Гарри ответил рассеянно, так как думал о своем. «Дружим как два могловоспитанных, роем книги, отбиваемся от дегенератов. Дружите, то есть она свободна, да вроде пока не в рабс». Тут до Гарри дошло, чего имеет в виду Малфой, и его дружелюбие мигом улетучилось. «Слышь, мажор, тебе своих не хватает, поразвлечься решил, да остынь ты, Гриффиндурок». Слизеринец внезапно тоже окрысился. «Я что, похож на мажора, который спрашивает разрешения на поразвлечься? А кто еще? Ваше положение несопоставимо. И ежу понятно, что таким как она светит в лучшем случае кабальный контракт на вынашивание, да и то лишь для бездарей, которые империане освоили. Откровенно говоря, в вопросе контрактов на вынашивание Гарри понимал далеко не все, и похоже, что сейчас это возымело принципиальное значение». Малфой в изумлении уставился на собеседника, а потом ошалело потряс головой. «Поттер, ты вот вроде бы умный, но иногда такую хрень выдаешь, а ты поясни, потому что вопрос серьезный, и я не постесняюсь осветить его до последних закоулков, и его, и еще сотню подобных, если потребуется. Энда, что такое маглокровки и почему они должны учиться на год дольше?» Драко вздохнул. «Наши женщины, это наш дом, Поттер. Мужчина служит магии вовне, женщина, внутри. Понимаешь, пока не до конца. На них, домашний очаг, воспитание детей, обряды, оборона дома в отсутствие мужчин. Они, наше убежище и род. Ты полагаешь, что вот это все можно доверить против воли и из-под палки? ГМ и тут наврали. Конечно, наврали. Мои родители выглядят холодно и сурово, но они искренне любят друг друга и будут стоять за свою половинку насмерть. И так было и до свадьбы тоже, можешь мне поверить. Если невесту выдают против воли, это почти верное самоубийство семьи. Рано или поздно, хоть спустя поколение другое, но все обязательно рухнет. Потому что живем мы долго, а соблазн заразен. На Блэков посмотри. Что не так с Блэками, Гарри не понял, но у этих психов была настолько запутанная генеалогия, что обдумывать это следовало уж точно не в лесу и на уставшую голову. Сейчас были темы поважнее. Извини, но ты и Грейнджер, я пока не знаю, Поттер. Я не знаю, как я подам это отцу, как она сама меня воспримет, какой вой поднимется в нашем гадюшнике. Я поинтересовался, свободен ли путь хотя бы с твоей стороны. Гарри припомнил все случаи попадания Малфоя в поле зрения за последние несколько месяцев и с удивлением осознал, что рядом с Грейнджер Драко совершенно случайно оказывался куда чаще, чем с целью попинать Уизли. А еще Гарри отстраненно поставил себе на вид, что ему и самому бы желательно тоже как-то поменять свое ленивое отношение к Луне. Почему эти капризные создания настолько важны во взрослой жизни, мальчик пока мог лишь догадываться, но если Малфой самостоятельно озаботился этим аж на первом курсе, то это очень важный звоночек. Любит он Луну или нет, Гарри не мог сказать просто в силу текущей абстрактности этой скучной ерунды. Но вот то, что без этой солнечной девочки он жить не сможет, это Гарри понимал уже сейчас, и уже давно. Да что там, с самой первой их встречи понимал, только не осознавал. Наверное, нужно начать оказывать ей какие-то знаки внимания, или это ее отпугнет, и какие именно. Вот ведь проблема, будто других мало. Пожалуй, следует сначала посоветоваться с мистером Лавгудом. Он, сторона заинтересованная, но у Гарри просто никого больше не было, ни к МакГонагалу же переться. У той всегда наготове ровно одна кандидатура, как в рекламе WD-40. Путь свободен. Ее вообще-то потилы в оборот взяли, и это чувствуется. Наши начали к ней присматриваться, имея в виду, пока без особого интереса, но она сильна и талантлива, и кое-кто стал это замечать. Ты даже не представляешь, насколько талантлива. Гарри задумчиво покачал головой. «Малфой, она выдолбит тебе темечко и выест весь мозг. Ну, ты же с ней справляешься, значит, и я смогу. Она вполне способна стать министром и может выбрать именно эту карьеру. И с кем же ей это будет удобнее сделать? С Малфоями или в одиночку? А пеленки кто менять будет? Поттер, маги живут долго. Хватит на то, чтобы выненчить внуков, наиграться в министра, выненчить еще одних внуков и пойти профессором в Хогвартс. Лет на 100 для начала. Не воспринимай принцип «женщина, это дом» как то, что она безвылазно сидит в доме. Или ты думаешь, что кому-то в 30-40 лет дадут пост министра? Тут и ежам понятно, что такая халява – это марионетка под расход. Настала Гарри на очередь задумываться и вздыхать. «Есть еще одна проблема», – тихо сказал он. «Художник по татухам у твоего отца». Драко помрачнел и сдулся. Все говорят, что он осекся и надолго замолчал. Если планировать так далеко, то лучше вообще просто сесть и ничего не делать. Но вот что я тебе скажу, Поттер. Если он вернется, плохо будет всем. Отец не любит говорить о последнем военном годе, но я тут кое-чего наслушался в школе и теперь знаю, куда смотреть. Отсидеться не получится ни у кого. А так, у нас будет еще одна причина, за что бороться и кого защищать. Что бы там о нас ни говорили, но для Малфоев семья всегда была важнее всего остального, даже жизни. Гарри тоже помолчал. Утешение, конечно, слабое, но он и сам не планировал на такие горизонты, так же как и Драко не представлял, что он будет делать с Дамблдором. Не те у них пока возможности, чтобы хоть что-то планировать. Но одно Гарри помнил четко. У Драко, отвергнутого Поттером в Семикнижии, оставался только один путь. Куда он их всех привел, известно. Может, стоит хотя бы попытаться попробовать по-другому? Хуже для Малфоев все равно не будет. Обвиняли в потере дневника, теперь обвинят в женитьбе на грязнокровке. Поводы находит под потребности. Она любит яблоки с корицей, зачем-то сказал Гарри. Забавно, что Драко понял пассаж про метку с полуслова. И что о возвращении Волдеморта в слизеринской среде говорят как о чем-то вполне вероятном, и ничуть не удивляются, если это упомянуть в осторожном разговоре. Не слишком похоже на безответный глаз вопиющего в пустыне от единственного светлого и все понимающего. Уж о поведении своих черных меток пожиратели должны знать лучше Дамблдора. Значит, постерегусь дарить ей такие духи до свадьбы, буркнул Драко, и пояснил удивленно уставившемуся на него Гарри. Если она такой же параноик, то про амортенцию уже наверняка читала. Вообще-то, с амортенцией или без, Гарри вспомнил кое-что важное, пусть и из будущего. Одним словом, есть ощущение, что Уизли тоже обратили на нее внимание. С Драко немедленно слетело все уныние. Гнома им лысого, а не Грейнджер. Он сжал кулаки. Пусть из своих ищут. У них тонкс на выданье, Флетчер родней поделится, виллы из Франции выпишут или вон остатки приуэттов додербанит. Гарри несколько ошалел от такого напора, но Драко понял его взгляд не совсем правильно. «Не смотри на меня так, у них шестеро пацанов, шестеро, Поттер и одна только девочка, и в этом все Уизли, все гребут только в свою семью и ничего, в другие, даже гены, и хоть бы на пользу шло, так нет же, как в трубу бездонную, валится и прожирается без толку, хм, с такой позиции, да в том-то и дело, это не первое поколение у них такое». «Много ты слышал об урожденных женщинах Уизли, всю кровь с острова вытянули, и где она теперь? Даже Блэки себе такого дисбаланса не позволяли, а они те еще собиратели невест. Ну, девчонка-то у них, а попомни мои слова, даже если им удастся выдать ее без приданого, а иного Уизли никогда себе и не позволяли, то из цепких лап мамаши Молли новобрачные все равно никуда не денутся. И ты, кстати, Малфой ткнул пальцем в Гарри, весьма вероятный кандидат, одаренный, бесхозный и весьма кстати бездомный, с амортенцией или без, КХМ, Гарри попытался заново переосмыслить этот новый пласт бытия, при том, что он и о старом-то пока не задумывался, а полом будущего ребенка можно управлять, но Малфой лишь поморщился и отвернулся, буркнув напоследок, береги свою пассию, Поттер, да я их живьем без шкуры сварю, если, главное, сделай это до, или донеси доходчиво. Установилась тяжелая тишина, нарушаемая лишь скрипом извилин в двух детских головах. Гарри новым взглядом изучал малфоевский психоз в поезде, а о чем думал Драко, понять было трудно. Так или иначе, результатом этого молчания стал стратегический обмен мнениями. Надо бы объединить усилия по бережению. Надо бы, и лесная тропинка вновь погрузилась в рабочую тишину. 5. Идея о блэках как о собирателях невест взята из статьи Зериаел 99. Природная знать, родословная волшебников, или черный юмор Роулинг, https://1930658650487f879b93e1f598f8e0. Идея Буизли, моя, Малфой, П. Поттер, что вы здесь да делаете, да еще и да двое. Квирреллу заметил их, едва не споткнувшись о поспешно убранные ноги, настолько глубоко он был погружен в свои проблемы. Преподаватель передвигался по тропинке голубиными зигзагами, глядел исключительно вниз и бормотал бессвязную околесицу себе под нос. «Мы на отработке, профессор». Малфой был вынужден ответить, потому что к нему обратились первыми, потому что Поттер желания отвечать не проявлял. «Отработка? Что за собачий бред вы несете? Если бы это зависело от нас, сэр, мы бы предпочли сейчас спать. Вы ша что, одни тут? Кто вас, Хагрид?» Драко оглянулся назад по тропинке. «Там с ним еще Грейнджер и Лонгботтом. Мы можем их позвать, пустив искры в небо. Хотите, вы это бревно тут отрабатываете? Нет, мы отдохнуть присели. Нам сказали раненого единорога искать, но это, извините, и правда похоже на какой-то бред, потому что ничего не видно. Вы, кстати, ничего странного там не находили, чтобы нам хотя бы туда не идти? Единорог, вы ха хотите сказать, что у Хагрида из Де дохла поисковая собака и он п припряг квартет Де долбанных п перв в ГГГ. Сэр, мы люди подневольные. Хотите, мы, Де допустим. Но п почему, М Мордрида вам в п попутчики, вы выбрали самый Г глухой Н ночной М Момр Д. Все это время Гарри молчал, отстраненно глядя на профессора. Драко отбивался как мог, Квирреллу задавал вроде бы неглупые вопросы, постепенно выпытывая у первогодок подробности, насколько они осведомлены о единороге и нужно ли с этим что-то делать. А Гарри молчал. Сразу же после появления Квирелла у Гарри включились обе линзы. Магии вокруг хватало, и в другое время мальчик обязательно залюбовался бы открывшейся картиной, но мозгошмыги вокруг профессора вели себя необычно. Они выстроились в несколько тонких нитей. Нити начинались в профессорской голове и тянулись куда-то далеко, то ли в сторону школы, то ли на восток, то ли еще куда по пути. Что это? Так выглядит империя, будто марионеточные нити, но управляющие не конечностями, а разумом, мальчик размышлял, не обращая внимания на податливое время. К своим невеликим годам он поймал не одно новое заклинание, а потому уже умел ощущать дыхание Этеры, приблизившейся к порогу жизни и заранее приоткрывшей врата вечности. Что такое свобода? Это свойство, даруемое каждой разумной душе. Возможность мыслить как хочешь и выбирать между добром и злом. Человек делает этот выбор каждое мгновение бытия, и никто не мешает тропить ему этот путь. Ты можешь быть верховным правителем или бесправным рабом, но дарованную твоей душе свободу ты не теряешь никогда, пока жив, или пока на тебя не наложена империя. Наверное, Гарри никогда не испытывал на себе его ультимативное действие, но помнил, что империя превращает разумного человека в человекоподобную куклу, а куклам разум не положен. Хорошо ли это? Наверное, у мира имелись веские основания, чтобы в принципе допускать такое в свои границы, но вот то, что свободу можно так легко отобрать и почти невозможно вернуть назад, это слишком несправедливо. Так быть не должно, не вами дадено, чтобы каждый освоивший империя мог безнаказанно и безвозбранно это отнимать. Гарри лишь пару часов как отошел от сильнейшего приступа зяби и крови, да и этот успех, как подозревал мальчик, стал возможен лишь благодаря заемной силе волшебного серебра. Но, наверное, его неизлечимо заразила этим луна. Мальчик видел неустроенную суть и понимал, что ее пристало исправлять именно здесь и сейчас. Так, правильно и уместно. А еще он чувствовал просьбу непротивления. Некто незнакомый, приведший когда-то сгоряча непомерно беспощадные кары досадившему ему человечеству, ныне давно остыл и раскаялся. Он просил собрата Чералова сделать то, что уже не может сделать сам, смягчить и исправить свою ошибку, дабы обрести долгожданный покой. Мальчик поднял глаза на Квирелла и объял мысленным взором чужеродные нити подчинения. Одну умозрительную руку он протянул лесу, и спрашивая помощи, а вторую, незнакомцу, заручаясь согласием. Он не нуждался в изглаживании, он просил равновесия. Фините империя. Где-то в верхних сферах звонко лопнула огромная струна. Вторя ей, хрустальными осколками осыпались вожжи, которыми был взнуздан многострадальный разум. Время возобновило свой ход, и Квиреллу со стоном повалился на землю, обхватив руками голову. На руке у Гарри дернулся браслет, о котором мальчик успел позабыть. Однако сердце, затихшее было на долгие секунды, неуверенно трепыхнулось и забилось вновь. «Здравствуй, ручное дыхание. С прошлого года не виделись. Что? Где?» Квиреллу судорожно потряхивал головой и, похоже, не понимал, где находится. Гарри опять погрузился в стылую могилу равнодушия к жизни, но навстречу застилающему льду постепенно разгорался знакомый пожар в груди. Мальчик было вяло отмахнулся, сам мол справиться, но на плечи уверенно лег умозрительный, но оттого не менее обжигающий полог. «Ты сделал сегодня нечто важное для мира, так не отвергая его посильную помощь, Малфой, Поттер, профессор, вы в порядке?» «Я...» Квиреллу наконец справился с равновесием и утвердился на коленях. «Мордрит, что у вас тут так?» Он потянул носом, стащил с себя тюрбан и попытался было принюхаться, но с отвращением отшатнулся и швырнул вонючую тряпку на землю. «Эваниска, тьфу, что за... Эваниска, Эваниска, тварь!» Что он там уничтожал помимо пропитанного гнилым чесноком полотенца, видно было плохо, а в лесу после этого аж дышать стало легче. Колдовал он, кстати, без палочки и без заикания. А еще Гарри отстраненно отметил, что шевелюра у Квиррелла на месте. Немытая и слипшаяся от грязи, но на месте. Никаких лысых затылков с чужими физиономиями. Покончив с главным источником заразы, Квиреллу попытался встать и, наконец, обратил внимание на окружающую обстановку. «Сэр, с вами все в порядке?» Подняться на ноги у преподавателя с первого раза не получилось, и Малфой подхватился было поддержать. Но у Квиреллы не было проблем с равновесием, просто оно внезапно перестало его интересовать. «Да где я, Эль Лешего вам в ботинок, в запретном лесу, полмили к западу от Хогвартса?» Драко с удивлением отступил. 13 апреля, если вам интересно, в зап, что вы да делаете в запретном лесу?» Квиреллу наконец поднялся и огляделся предметнее. «Который час, вы вообще в курсе?» «Полночь с половиной, примерно, мы...» «Полночь? Погодите, вы сказали апреля?» «Ну да, 13-е, начало понедельника». Отвечать Квиреллу не стал, и более того, надолго замолчал, опустил глаза и задумался. Несмотря на плачевное состояние гигиены, его лицо и живой взгляд сейчас выдавали умного человека за привычной работой. Профессор Ревенкловиц был совершенно не похож на себя самого весь этот учебный год. Даже заикание стало почти незаметным. Гарри теперь не участвовал в разговоре. Несмотря на то, что лесная кровь и чужая забота затеплили в нем искру нужности бытия, сейчас бы он с удовольствием залег где-нибудь в пустом классе и отдохнул. Но отдыхать было еще рано. Дело в том, что у Луны в письме сегодня было два поручения, а этот долгий воскресный день уже почти закончился, и иной подходящий повод вряд ли наступит. А потому Гарри, убедившись, что Квиреллу уверенно стоит на ногах и не имеет спутанного сознания, нащупал магией лежащую в кармане шпаргалку, набрал побольше воздуха и заговорил. Медленно, старательно и корябая глотку, а непривычные звукосочетания. «Профессор Квиреллу, Халид Биннакар Марадни, Азоннал Елкелл Хагуния Асорс Год». Квиреллу замер и поднял на него внимательный взгляд. «Зеринтит?» Преподаватель рассеянно похлопал себя по карманам и посмотрел вдоль тропинки. «Н. Нем Касликитхитс. С. Сем Миленка РЛМ Нет Казетте Нем Мехит Визза Ас Исколба. Игин. Диэн. Сак Ны РВГ Ик». На этот раз Квиреллу смотрел на Гарри долго. Наконец обернулся на восток, вздохнул и произнес. «Тален и Газат Ван. Какая из ЗНМ, Поттерер?» Профессор отошел от них по тропинке шагов на 10, встал поустойчивее, сглотнул, опустил сосредоточенную голову и аппарировал. Аппарация вышла какой-то неаккуратной. Грохнуло так, что если бы Гарина Палочка вместе с хозяином не позаботились о воздушном щите, дети бы оглохли. Но сам Гарри был спокоен. У него теплилось стойкое ощущение, что все прошло как надо. Оставалось надеяться, что он не надиктовал тут какой-нибудь рабский контракт или нецензурное приглашение собрать весь клан и вернуться повоевать. Мальчик устало опустил голову и достал из сумки два малфоевских пирожка. Один из них насильно вручил хозяину. «Покой нам только снится». Малфой ошарашенно сел на прежнее место. «Поттер, ты что, прорицатель?» Отвечать было не ко времени. К ним во весь опор неслась кавалерия. Копыт примерно с дюжину. 6 венг. «Если вы хотите остаться в живых, вам необходимо немедленно покинуть страну. Вы полагаете, я...» Вам нельзя медлить, и вам ни в коем случае нельзя возвращаться в школу. Да, но я, это всего лишь до конца лета. Пожалуй, вы правы. Спасибо, господин Поттер. Дети мирно пережевывали пирожки, когда на тропу перед ними выскочили два кентавра. Гарри помнил их имена, Ронан и Бейн. Эта парочка им сегодня уже встречалась. Хагрид вел штрафников к развилке и едва не пристрелил одного с перепугу. Лесник предсказуемо попытался расспросить кентавров о единороге, но получил мутное Марс сегодня странный и отстал. Сейчас они были чем-то обеспокоены и даже немного взмылены. Бейн сходу завертел головой по мраку окружающего леса, а Ронан зло уставился на сидящих детей, поморщившись от яркого освещения. Гарри вежливо поднял светляк повыше к кронам, дабы не слепить рослых парнокопытных. «Что здесь произошло?» — рыкнул Ронан. Драко мастерски сыграл удивление, прекратив жевать и растерянно уставившись на Гарри. Картина была мирнее неба в сонный полдень. «Какое еще произошло, шеф? Вы о чем? Отвечайте!» Кентавр топнул копытом. «Что здесь делают два человеческих детеныша?» Бин прекратил выискивать врагов в потемках, повернулся к детям и уставился на Гарри странным взглядом. А вот Драко от чего-то разозлился. «Знаете, эта фраза начинает меня утомлять», — прожевав, ледяным тоном сообщил он. «Конкретно мы сидим на этом бревне, первоцветы не топчем, костров не жгем, пакетами не сорим. Еще вопросы?» Откусив новую порцию, он демонстративно положил свой пирожок на подвивший лопух. «Не дерзи мне, жеребец!» Ронан лязгнул чем-то железным и острым. «Сейчас не то время, чтоб терпеть ваши свечки. Сегодня в лесу очень опасно», — низким голосом пророкотал Бейн. «Дети не должны тут находиться. Мы здесь с Хагридом», — нарушил молчание Гарри. «Он уже идет сюда».